Действие восьмое. Зульфия оказалась совершенно права в предположениях относительно сексуального поведения своего явно несостоявшегося жениха. Нельзя сказать, что юноша принял на 100% подчиненную роль, но в их интимном танце, если кто и вел, так это Света. «Раздевайся», — сказала она Денису, как когда-то его однокурсница Вера. Юноша снимал одежду под пристальным взглядом женщины, которая сидела в кресле напротив, чуть приподняв подбородок и приопустив верхние веки. Впрочем, она видела все до мельчайших деталей, садясь либо спиной к окну, либо включая торшер позади себя. Ее ладони словно непроизвольно оглаживали бедра, постепенно приподнимая край юбки. Юноша, раздеваясь, в свою очередь не спускал глаз с неспешно обнажающихся ног Светланы. Видимые признаки его возбуждения заставляли Свету глубже дышать, она непроизвольно поддавалась вперед. Хотя, может быть, и не настолько уж непроизвольно. Зачем бы не побаловать юношу зрелищем женщины, которая горит от вожделения? «Теперь ложись», — сказала Света, наслаждаясь игрой света на коже молодого любовника. Денис послушно улегся на кровать лицом вверх. Света, которая уже к этому моменту высоко открыла бедра, одним движением спустила трусики. Они скользнули до пола по ногам, обтянутым чулками. Светлана, конечно, предпочла бы остаться и без чулок, но она знала, что это сильнее возбудит молодого человека. «Да, да», — кричала Света, запрокидывая голову и стискивая руки на груди. «Да, малышка, да, моя девочка, ты моя сладкая». В этот момент ее расшалившаяся фантазия представляла Дениса настоящей девушкой, то ли выдуманной Диной, то ли кем-то, кто была похожа на Тоню Парфенову из спектакля. Тоню, Тонечку, Диночку, девочку. Ах. Через минуту она целовала нежное юношеское личико, влажное, пылающее, пахнущее, ее собственным наслаждением. «Нет, нет, подожди», — шептала она, пресекая любые попытки Дениса овладеть ситуацией. «Дай мне развернуться». «Боже, что это было?» — простонал Денис, когда Светлана сползла в сторону и, устроившись рядом, обняла его и прижалась своей влажной щекой к горячему лицу юноши. «Это было все», — выдохнула Света и поцеловала Дениса, слегка распухшие губы, мягкие, как у настоящей девушки. «Теперь ты наденешь то, что сейчас на мне, а я покажу тебе, что лежит у меня в сумке». Караульщики едва не прозевали подходящую к подъезду девушку. Эсон крепко спал почти целый час кряду. Теперь он еще и захрапел, задравши бороду. Махмуд недовольно косился на приятеля, позевывая. Будь его воля, он уже давно бы плюнул на все эти матримониальные игры. Пусть Зульфия выходит замуж за кого хочет. Русского, еврея, киргиза, лишь бы только человек был хороший и умный. А то с этим болваном она намучается ведь. Стоп. А это кого шайтан несет? При тусклом свете фонарей Махмуду была отчетливо видна женская фигура, одетая в мешковатую куртку с капюшоном и широкие брюки. Ростом, походкой, осанкой. Она очень напоминала Зульфию, и возраст вроде подходящий. Появившаяся казалась предельно уставшей, а большая сумка на плече явно была не из легких. Девушку покачивала. Но что интересно, она подошла к тому же самому подъезду, в котором скрылись актеры-любовники, и начала открывать наружную дверь ключом. Повинуясь интуиции, Махмуд растолкал Эсона. «Чего тебе? Смотри туда! Как есть моя сестра!» «Ты уверен? Предлагаешь выйти и разобраться?» Пока приятели перебрасывались репликами, девушка скрылась из виду. Дверь подъезда захлопнулась. «Видишь, на какой этаж она поднимается?» – спросил Махмуд. «Вижу. В подъезде лампы яркие. Четвертый вроде. И налево. Странно. Та же самая квартира. По-моему, эта девчонка и есть моя сестра. Но за каким шайтаном она пошла в ту квартиру, где сейчас наверняка спят или все еще кувыркаются те двое?» «Не знаю», – растерянно пробормотал Махмуд. «Но тогда нам точно надо оставаться тут и ждать, кто выйдет. Ну и хорошо. Теперь ты будешь спать? Нет-нет, погоди. Мне кажется, кто-то сейчас вылетит обратно, усмехнулся Махмуд. Я не знаю, кто из этих людей кому и кем приходится. Но, сдается мне, они все вряд ли сейчас обрадуются. Значит, будет скандал и драка, с уверенностью согласился Исон. Зульфию ожидала полная темнота в квартире. Но это было вполне понятно. Чего бы Денису не залечь спать к полуночи. Однако довольно громкий, хотя и невнятный шум, доносящийся из комнаты, говорил о том, что Денис вряд ли спит. И тусклый голубоватый свет наверняка испускал экран телевизора. Вот только обычно он мерцал намного ярче. Фильм какой-то смотрит Дениска. Эротику, что ли, судя по звукам? Да, но разве это кино провалиться и треснуть? Нежные страстные вздохи уж точно воспроизводил не динамик телевизора. К тому же скрип и постукивание кровати были подозрительно знакомыми. Зульфия уже не сомневалась, что на их лежбище кто-то весьма энергично занимается любовью. Но Денис ли был там? Сладко охли и ахли, как будто две девушки. Ерматова сразу же решила убедить себя, что так оно и есть, и Денис вздумал сдать квартиру двум подружкам для интимных встреч. Но внутренний голос одернул. Не надо себя обманывать. И все же она еще надеялась, что женский голос, низкий, с придыханием, перешептывающий «Солнышко моя, Диночка, девочка моя сладкая, шлюшечка любимая», вряд ли мог адресовать подобные слова ее парню, ее собственному молодому человеку. И что он, ее парень, но никак не может постановить точно девочка, приговаривая «Да, да, сильнее, глубже, еще глубже». Чем они там занимаются, паскудники? Сердце девушки словно сковало ледяной коркой. Да, она в последние несколько дней все более отчетливо понимала, что интимная жизнь у них с Денисом дала трещину, но... Каким же надо быть поганцем, чтобы в ее отсутствие привести в квартиру другую женщину и заниматься с ней любовью в их постели? Нет, это оставлять нельзя. Кажется, кончили. Оба. Ладно. Считайте, что я такая благородная, а вся из себя даже кайф не сумела вам поломать. Хотя стоило бы. Ну что, не ждали? Громко объявила Зульфия, скидывая с плеча сумку и по-хозяйски вваливаясь в комнату. Не ждали. По углам кровати полусидели двое, слегка подскочив. Обоих Зульфия отлично знала. Но насчет Дениса ошибки быть не могло. А кто вторая? Актриса из их театра? Во имя Аллаха справедливого и милосердного. Она же старше его по меньшей мере вдвое. Но какая роскошная, породистая лошадка. Оба были почти без одежды. Почти, да. Ноги Дениса обтягивали черные чулки. Да не просто чулки, а с подвязками на кружевном пояске. Бедра же этой пожилой леди обхватывали несколько ремешков. И на них крепился, теперь хоть шайтана вспоминай, задорно торчащий вверх имитатор мужского члена. У Зульфии закружилась голова от стыда, злости и странного чувства, непонятного, необъяснимого. Ноги девушки подкосились, и она рухнула в кресло. Ей хотелось и плакать, и смеяться одновременно. Ведь со стороны все это действительно выглядело достаточно смешно. «Зульфия!» – пробормотал в отчаянии Денис, набрасывая один край одеяла на бедра женщины, другим пытаясь прикрыть свои ноги. «Верно, меня так зовут». Девушка хихикнула, но тут же зажала рукой рот, опасаясь, что скатится в истерику. Но секунд через пять она продолжила. «Надеюсь, сейчас ты не станешь говорить, что я что-то неправильно поняла и все такое?» «Не стану», – тяжело вздохнул Теляев. Он с трудом узнавал Зульфию, которая обрезала волосы и выщипала брови. Но сейчас вряд ли был хороший момент, чтобы задавать вопросы про ее новую внешность. Момент был очень плохой во всех отношениях. «Замечательно. Естественно, между нами все с этой минуты кончено. И мне, пожалуй, только и остается, что возвращаться домой, к отцу. Выходить замуж за уже заготовленного родственниками типа. Не надо сдерживаться, а то начали ногами топать. Но вы-то как здорово все разыграли, женщина. Ваши коллеги из театра явно по договоренности увезли меня в чей-то загородный дом, бросили пару банок консервов, чтобы дать вам возможность развлекаться, как только вздумается. Не буду комментировать ваши странные привычки. Единственное скажу. Знаете, мне действительно не надо вот так, надеть на себя эту сбрую и изображать из себя мужчину. И ты, Денис, то есть Дина. Прости меня, дуру, что я больше не в состоянии видеть в тебе мужчину. Я теперь точно уверена, что не смогу связать свою жизнь с девчонкой. Шлюшечкой. Послушайте, начала Светлана, я ни о чем ни с кем не договаривалась. Вас действительно куда-то увезли наши помрежи и администратор, но исключительно по вашей же просьбе. Они оба сейчас в больнице, на обратном пути их скинули с дороги. Таксист погиб, Людмила Ивановна в коме. Владислав Семенович получил сотрясение мозга и частично потерял память. Мы уже 2 дня пытаемся вас найти и... Вот именно. И? Что и? Я не могла ни до кого дозвониться. В вашем театре никто никогда не берет трубку. Дело кончилось тем, что в коттедж сегодня вечером приперся какой-то манерный типчик и вытурил меня на улицу, как собаку. Я была вынуждена вернуться домой пешком. И что я тут увидела? В комнате воцарилась тишина, нарушаемая лишь мелким постукиванием. Зульфия не сразу поняла, что это дрожит ее нижняя челюсть, и зубы выбивают чечетку. Господи, только бы не разреветься сейчас. «Не хотите отвечать, не надо. Но верните мне мои документы», — сказала девушка. «У меня их нет», — произнес Денис. «Да я не тебя спрашиваю. Вы, женщина, отдайте мне мой паспорт. Я без него рискую попасть в милицию. А я слышала, что ваши менты делают с девушками из южных республик, если ловят их без документов». «У меня их нет тоже. Вы отдали паспорт Прониной или Москвину?» «Да. А вы хотите сказать, что этого не знаете?» «Я действительно этого не знаю». Зульфия помолчала. «Я пошла в кухню», — сказала она минуту спустя. «Будьте так добры, оденьтесь и наведите здесь порядок. Мне тошно на вас смотреть». Не став дожидаться ответа, Зульфия поднялась и вышла из комнаты. От усталости и пережитого ее качало точно пьяную. При этом лицо горело от адреналина. Глазам было больно, они хотели плакать. Ныли виски и скулы. В горле стоял комок размером с кулак. Но при этой кобыле раскисать нельзя ни в коем случае. Что тут есть на кухне? Ха, вино. Недопитая бутылка какого-то портвейна. Для успокоения нервов и предотвращения мокрых глаз, пожалуй, это сейчас более чем необходимо. Чертов поганец Денис и старая похотливая лошадь. Как ее зовут-то? Перешептываясь и чем-то гремя в комнате, прибирались и одевались. Ну и ситуация. Не думала Зульфия, не гадала, что с ней может случиться то, над чем она посмеивалась, читая книги и смотря комедийные фильмы. Вот уж действительно комедия. Снять такое кино ведь уржаться можно будет. Парень в чулках с пояском и тетка с искусственным членом. Вот же бред. И как это Денису может нравиться, а? Ну как? Зульфия вздохнула, сделала добрый глоток крепкого вина. Да уж, после длительного похода только это и остается. Погодите, что же тогда получается? Если Денис трахается, каким образом в данном случае несущественно, с посторонней женщиной, значит, он ее, Зульфию, больше не любит? Ведь так? Нет, конечно, Зульфия не вчера родилась и отлично знает, что у мужчин такое в порядке вещей, когда любовь отдельно, а секс тоже отдельно, особенно среди тех, кто даже в советское время умудрялся по 3-4 жены иметь. Но это же другой случай, правда ведь? Девушка вылила в стакан остатки вина и допила их. Ладно, хватит мозги ломать. Все на самом деле очень просто. Она, Зульфия, не смогла дать Денису то, что ему нужно, или не смогла принять его истинную сущность, странную и даже нелепую, надо признать. Впрочем, в этом она точно не виновата. Так же, как не виновата и в том, что Дениса называют любимым другая женщина. Даже нет, не любимым, а любимой. Вот уж точно комедия. Неожиданно для себя самой Зульфия прыснула. Нет, это была не истерика. Вино немного ее успокоило, и вдруг она поняла, какое еще чувство она испытала, когда застукала эту парочку. Облегчение. Это было странно, невыносимо и даже противно, но это было так. Она вдруг вспомнила, что последние несколько раз, занимаясь Денисом любовью, не могла кончить. Тогда как раньше, до этого проклятого спектакля, оргазм был для Зульфии совершенно естественным спутником каждого случая при занятиях сексом. Даже, что называется, на бегу. Значит ли это, что между ними была не любовь, а просто-напросто влюбленность, которая внезапно куда-то исчезла, точно пылинка под порывом ветра? Девушка посмотрела в опустевший стакан. С чего это ее потянуло на подобные сравнения? В коридоре послышались шаги. Зульфия увидела две неуверенно топчущиеся фигуры. Сердце снова заныло. Облегчение то было или нет, а подобный финт со стороны Дениса ее обидел. Ох, как обидел. И ранил, прямо ржавым металлом по сердцу. «Наверное, я пойду», — послышался женский голос. «Нет», — вдруг сказала Зульфия с холодным спокойствием, удивившим ее самое. «Останьтесь». «Но зачем?» — спросила Светлана. «Во-первых, вам нет никакого смысла уходить сейчас. Это небезопасно. Город по ночам кишит бандитами и насильниками. Вы это знаете. Конечно, скажу честно, за вас я не переживаю ни чуточки. Но мне нужен мой паспорт, и если те люди, которые увезли меня в загородный дом, действительно оказались в больнице и потеряли память, теперь только вы в состоянии помочь мне его найти. Так что я убедительно прошу вас не рисковать и никуда сейчас не уходить. Я не собираюсь выяснять с вами отношения и бросаться в драку тоже не намерена». «Хорошо», – осторожным тоном проговорила Севастьянова. «Принимается». «Вас как зовут?» – спросила Зульфия. «Светлана». «Я вас помню. Вы тоже играете в том спектакле. Наверное, у вас такие вещи в порядке вещей, когда...» «Ладно, молчу. Это уже не мое дело». «Я бы хотел предложить...» – начал Денис, но Зульфия его перебила. «С тобой я вообще не желаю иметь никаких дел. И говорить не могу. По крайней мере, сейчас. Все вопросы о том, как мы будем разъезжаться, решим позже. Я очень устала, пока шла из этого проклятого Кипарисова». «Так вот, куда вас увезли», — сказала Светлана. «Как же мы не догадались. Это ведь загородный дом нашего главного режиссера Евгения Атаманова». «Его зовут Евгений?» «Интересно. Тот рыжий говорил по телефону с каким-то мужчиной, называя его Женей». «Рыжий?» — переспросила Светлана. «Кто бы это мог быть? Ничего, если я тут сяду?» С этими словами Севастьянова подтащила к себе табурет и устроилась на нем у двери. Денис продолжал маячить в проеме, не входя в кухню. «Может быть, это приятель вашего Атаманова?» – равнодушно пожала плечами Зульфия. «Его вещи находились в коттедже. Он обращался к нему на «ты». Хотя без всяких скандальных реплик. Его возмутило не то, что я сама могу быть хорошей знакомой вашего режиссера, а то, что я будто бы самовольно распоряжалась в его доме. Кстати, интересно, он дозвонился до театра. Я не знаю, кто там взял трубку, но ему сказали, что Денис Теляев им неизвестен». «Все правильно», – произнес Денис. «Я записан под другим именем, по национальному паспорту, так сказать, для конспирации». «Кажется, я припоминаю», – произнесла Зульфия. «Ты говорил, но при этом умолчал, что тебя записали в труппу как женщину». Комментариев не последовало. «А тот рыжий», – вдруг вспомнила Зульфия, – «как-то странно говорил. Он сказал что-то вроде «Женя, твое платье». А что, если он разговаривал вовсе не с вашим Атамановым?» «Оговориться каждый может, особенно если нервничает или чем-то недоволен», — сказала Севастьянова. «Вы не могли бы описать этого юношу поточнее?» «Попробую». «Не такой уж он и юноша, немного за 30. Длинные волосы, собранные в пучок, про цвет я уже сказала. Губы толстые, глаза немножко раскосые, как у казахов или китайцев. Лицо скуластое, подбородок крупный. Довольно худое, но не выглядит тощим. Какая-то манерность в голосе и движениях». «Если бы не цвет и длина волос, я бы решила, что это Игорь Фалеев, который был близким другом Евгения Эдуардовича до его отъезда в Израиль. Может, он решил сменить имидж?» «Чтобы мужчина и покрасился?» – недоверчиво спросил Денис. «Он тоже из театральных кругов, художник», – сказала Света. «Немного склонен к эпатажу». Зульфия вдруг невесело хмыкнула. «Как это все странно», – произнесла она. «Мы сейчас с вами сидим тут и ведем чуть ли не дружескую беседу. Хотя, если честно, мне совсем не хочется с вами любезничать». «Да, конечно. Я очень вас понимаю, Зульфия». «Да неужели?» «Правда. Я ведь однажды была точно в такой же ситуации, как вы сейчас». «Я вам не сочувствую». «Я этого и не прошу». «Ни к чему совсем. Просто мне это знакомо. Только я теперь как бы по другую сторону». «То есть в тот раз вы были проигравшей, а сегодня чувствуете себя победительницей?» – ядовито спросила Зульфия. «Ни в коем случае». Севастьянова была сама искренность. «Еще немного, и мы начнем хором говорить «ерунда – дело житейское». Но не уверена. Этого не будет». Мне сейчас довольно противно, и я действительно очень устала и хочу спать. Хоть мне и совсем не в кайф лежать на кровати, на которой вы недавно... Но ничего, улягусь поверх одеял в одежде. А вы, Светлана, попросите Дениса, чтобы он вас где-то как-то устроил до утра. Мне без разницы, как это будет выглядеть, но я повторяю, пожалуйста, не уходите. Наверное, нам вместе придется завтра поехать в ваш театр или в больницу. Куда угодно, но мне нужен мой паспорт. Я сейчас ненадолго займу ванну, потом пойду спать. С этими словами Зульфия поднялась и вышла из кухни. Конечно, ей больше всего на свете хотелось сейчас пробежаться ногтями по физиономиям обоих, но она решила обойтись без этого. К тому же, действительно, она ужасно устала и ощущала опустошение, чтобы получить удовольствие от скандала. Эссон растолкал Махмуда около половины восьмого. К утру погода испортилась, подул холодный ветер, начавший крутить и швырять опавшую листву. Принялся накрапывать мелкий дождь. «Ты чего-нибудь понимаешь?» – спросил Эссон. Махмуд тоже с удивлением глядел на троих, вышедших наружу. «Так, одна из них – это не молодая, но очень красивая женщина в широком берете и дождевике. Видели ее уже. Второй – это актеришка из театра, в кожаной куртке и кепке, которая является любовником Зульфии, а по совместительству и этой дамы. Тоже видели. А вот и сама Зульфия. Узнать по лицу практически невозможно. Застегнула капюшон в толстовку до самых глаз. Сверху надела мешковатую куртку. Даже по фигуре не сразу понятно, кто такая. По всем признакам, они все должны были поругаться. Но этого почему-то не случилось. Ишь, идут себе спокойно куда-то, мирно переговариваются». «Нет», — ответил Махмуд. «Я ничего не понимаю. Едем за ними или как? Поезжай, только не быстро. Думаю, теперь она от нас не уйдет». Преследователи на шестерке, не торопясь, выехали из жилой зоны и притормозили в метрах 50 от остановки автобуса, к которой подошла странная троица. «Если они сейчас сядут и уедут, мы их потеряем», – пробубнил Эссон. «Так сделай, чтобы не потеряли», – сердито отрезал Махмуд. Женщина, девушка и юноша поднялись в салон подошедшего автобуса, и Эссон тронул машину по дороге следом. «Они не в театр едут», – заметил Махмуд. «Уже понял». Автобус остановился возле первой городской больницы, где сейчас волею злого случая оказалось сразу трое сотрудников театра. «С утра у них вроде неприемные часы», – сказал Эссон. «Так же, как и у нас», – подтвердил Махмуд. «Сейчас начнут в окно орать и камешками бросаться». Так оно и случилось. Денис громко засвистел, а Зульфия и Светлана принялись что-то кричать. За стеклом второго этажа мелькнул чей-то силуэт, а через 15 минут с крыльца довольно ловко спустилась молодая женщина на костыле, загипсованной ногой. Она быстро переместилась за угол, где поочередно обнялась со Светой и Денисом. Зульфия, по-прежнему не снимавшая с головы капюшон, кивнула Маше, которая тут же вынула сигарету и с наслаждением прикурила. Светлана и Денис долго что-то ей втолковывали. Наконец Маша несколько раз кивнула головой, выбросила окурок и упрыгла обратно. Прошло минут 10, трое в явном напряжении чего-то ждали. Наконец Маша вернулась и начала что-то рассказывать. При этом она передала Светлане какую-то бумажку, которую женщина аккуратно спрятала в сумочку. В оживленную беседу вступили и остальные. «Интересно, о чем они болтают?» – произнес Эссон. «Какое это имеет значение?» – ответил Махмуд. Разговор, по всей видимости, был не из простых. Гости с юга не могли знать, что речь идет о том, где сейчас находится паспорт Зульфии, без которого ей теперь шагу ступить нельзя. Махмуд и Эссон не предполагали, что даже если они вдруг сумели бы наконец увезти девушку в отель близ аэропорта, то улететь домой она даже при всем желании не сумела бы. Наконец, женщина с костылем в сопровождении всех троих скрылась в застекленном холле больницы. «Звонят кому-то», – прокомментировал Эссон, поняв, что все столпились у телефона-автомата. «Ты знаешь, мне все это страшно надоело», – вздохнул Махмуд. Через 20 минут к крыльцу клиники лихо патрулил «Москвич-21» с намалеванными шашечками на дверях. В машину сели все трое. Девушка с костылем на улицу выходить уже не стала. «Куда это их Азраил понес?» – пробормотал Эссон, поворачивая ключ зажигания. Упрямые южане довели такси до здания с колоннами и остановились так близко, как только позволяли знаки и ограждения. Они видели, что из «Москвича» вышли все трое, и уверенно прошли через тяжелые двери с резными стеклами и прихотливо изогнутыми ручками. но сами, конечно, из «Жигулей» выходить не стали. Поэтому они могли только гадать, какого шайтана Зульфия в компании актеров будет делать в здании главного городского управления. Ерматова за пределы внутреннего ограждения не попала. Без документов ей не выдали бы пропуск. Поэтому Света сначала позвонила по внутреннему номеру, который ей написал Москвин. Записку она получила в больнице от Маши. Затем взяла иностранный паспорт Дениса и направилась к окошку бюро пропусков. Чиновник попросил подождать некоторое время, заявив, что занят и должен найти необходимые документы. Один из охранников предложил посетителям немного подождать в комнате для посетителей. Денис, который чувствовал себя не в своей тарелке, находясь рядом со своей девушкой и со своей любовницей, вызвался прогуляться до буфета и купить всем кофе. Светлана и Зульфия прошли в помещение. «Да уж», – произнесла девушка, скинув капюшон, когда осталась в пустой комнате наедине со Светланой. «Ситуация та еще. Не могла предположить, что Москвин успел передать мой паспорт кому-то другому тем же вечером. Сразу после того, как они высадили меня в Кипарисово, но до аварии. Получается, что машина уже запущена, и обратного хода нет?» «Получается так. И ты сама слышала, что после обмена документов вам сразу же придется играть свадьбу», – подтвердила Севастьянова. «Как у вас это быстро делается?» «Обычным путем это делается очень долго», – усмехнулась Светлана. «Но когда в дело вступают заинтересованные лица, то все происходит быстро и в нужном направлении». «Да, но теперь надо все останавливать», – сказала Зульфия. «И вы понимаете, почему? С вашей подачи в том числе». «Ясно же, что за Дениса я замуж не пойду после всего, что вы оба сделали. Даже фиктивно. И вообще, в Нижнем Анске меня больше ничего не держит. Видимо, придется возвращаться домой». «И выходить замуж за какого-то типа, которого ты терпеть не можешь?» «Я про него мало что знаю», – пожала плечами девушка. «К сожалению, я ему наговорила много лишнего и значительно преувеличила число моих любовников. Может быть, он теперь встанет в позу и откажется жениться. Но мне в любом случае светит только дорога домой. Что мне тут делать?» «Я здесь чужая, в чужой стране. А дома меня рано или поздно выдадут замуж. Но за кого бы меня ни выдали, это будет человек местный, приверженец новых, вернее, старых традиций, которые, если честно, меня мало устраивают. Но кто спрашивать-то станет? Лет через 10 все забудут о том, как было при Союзе, а европейские порядки у нас точно не приживутся. Будет как в Иране или как в Йемене». «Очень грустно все это слышать», – искренне произнесла Светлана. «Ой, ну кто бы говорил? Правда, я почему-то не могу на вас злиться. Вот должна вроде бы, а не могу». Зульфия посмотрела прямо в лицо Светлане. Красивая, выразительная, наполненная эмоциями, которые она даже не пытается скрыть. И взгляд такой ранимый, податливый, как у какой-то актрисы, то ли французской, то ли голландской, из фильма «Эммануэль». Распахнет ресницы, приоткроет губки, и любой мужик у ее ног. Независимо от возраста. Саму издалека можно принять за девушку с такой безупречной осанкой и грацией. А ее, наверное, безумно заводит тот момент, что подцепила любовника, годящегося в сыновья. Но тут дело не только в возрасте. Видимо, эта дама склонна к особенным играм, о которых обычно не говорят вслух. Воспитание тому причина или что-то иное, но ее совершенно не возбуждала мысль даже о легком доминировании в сексе. И податливый мужчина был ей не то чтобы неприятен, но не слишком интересен уж точно. Вот ведь, наверное, как фатально подействовала на Дениса женская роль. Она открыла в нем такие наклонности, о которых он и сам, может быть, не подозревал в полной мере. Неудивительно, что они кинулись друг другу в объятия. Инстинктивно почувствовали совместимость. Актеры, они, видимо, очень тонко настроены на эмоции, в том числе и на малейшие нюансы друг у друга по сексуальной части. Совсем не кстати Зульфия ощутила легкое возбуждение. И вообще, с чего ей подобное сейчас лезет в голову? К тому же она по-прежнему злилась на Дениса, хорошо понимая, что не желает с ним лишний раз даже видеться и разговаривать. Право со Светланой и то общаться легче. Просто поразительно, насколько странно у людей могут быть вывернуты мозги, в том числе и у нее. «Знаете, Света, вдруг сказала она. А ведь Денис очень изменился, играя у вас в театре. Особенно стало заметно, когда ему дали роль этой Тони. Он не мог выйти из образа даже дома. Вертелся перед зеркалом, говорил о себе не впопад в женском роде, причем иногда не своим голосом. Так что вы у меня украли его значительно раньше, не этой ночью. И даже не в тот момент, когда у вас случилось впервые. Интим между вами, он как-то вторичен, если, конечно, со стороны смотреть. Я перестала узнавать Дениса после того, как увидела на сцене во время премьеры. В тот вечер мне было очень не по себе и даже немного больно. Может, поэтому я не стала швырять в вас табуретки или выбрасываться в окно. Хотя желание что-то такое сотворить у меня было. «Я уже говорила, что понимаю ваши чувства», — ответила Севастьянова. «Потому что была в похожем положении. И мне, наверное, было хуже, чем вам. Вы тогда после спектаклей уже получили своего рода какой-то сигнал. Не знаю, как его уж назвать». «Сигнал? Да, какую-то прививку вы мне тогда действительно поставили». «А состояние актера, который вживается в роль, вы тоже, наверное, понимаете?» «Да. Но я пыталась понять самого Дениса. Он назвал это состояние погружением. По его словам, он настолько глубоко погружался в роль, что не мог из нее выйти порой до позднего вечера. Я опасаюсь, что она его захватила сильнее, чем он даже себе представляет». «Кто-то из актеров старой школы называл это состояние не глубоким погружением, — сказала Светлана, — а высоким. Оксюморон, конечно, но он вполне отражает происходящее с людьми, с теми, кто не просто играет, а живет на сцене, проживает маленькие жизни, которые кажутся такими же реальными, как и одна большая». «Может быть», — помолчав, произнесла Зульфия. «Кстати, а вы не расскажете, как у вас происходило в том похожем случае? И что вы чувствовали? А то я тут сижу перед вами, ни с того ни с сего откровенничаю». «Да, чего же? Хорошо, я расскажу тебе». «Ох, извини, на ты сбилась». «Ладно уж», — чуть усмехнулась Зульфия. «Я совсем даже не против». В комнату вошел Денис, неся 3 стакана с кофе на небольшом подносе. Женщины сейчас же прекратили разговор, и процесс поглощения кофе прошел в молчании. Через пару минут в комнату заглянул охранник и позвал за собой Светлану. Зульфия поглядела ей вслед, затем бросила холодный взгляд на Дениса и тоже вышла из помещения. Ей явно не хотелось оставаться с Теляевым наедине. Сведения, полученные Севастьяновой от чиновника, приятеля Москвина, были неутешительными, или наоборот, это уж с какой стороны посмотреть, правда. Паспорт Зульфии уже угодил в шестерни бюрократического механизма, щедро сдобренного смазкой кумовства и личных связей. Там же исчез и советский паспорт Дениса, у которого остался лишь документ иностранного государства, выданный на имя Данителя. Чиновник позвонил в ЗАГС и выяснил, что день свадьбы назначен на 2 декабря текущего года. Причем, учитывая обстоятельства, отменить бракосочетание невозможно. Максимум – женить кого-нибудь другого в это же время и тот же час, будь кто согласится. Но по предварительной договоренности, естественно. Из мэрии все вышли в разной степени растерянности. Денис, отлично понимая, что Зульфию он потерял и, возможно, навсегда, не мог сконцентрироваться на чем-то одном. Мысли прыгали, как зайцы на поляне. Он плохо понимал свои перспективы. Зульфия же была почти в отчаянии. Без паспорта, в чужой стране, ей попросту опасно даже выходить на улицу. Домой улететь она тоже не могла. Но и оставаться в положении затворницы на съемной квартире Дениса, по уши влюбившегося в Свету, ужасно не хотелось. Только Светлана отнеслась к полученной информации сравнительно спокойно. Конечно, ей не очень нравилась возможная перспектива скорой свадьбы Дениса и Зульфии, но она надеялась, что демарш девушки окончательный и бесповоротный, и даже если их брак вдруг зарегистрируют, он все равно окажется фиктивным, потому что телом и душой Денис принадлежал ей, Свете Севастьяновой, от кончиков волос на голове до ноготков на мизинчиках ножек. Махмуд и Исон убедились, что все трое по-прежнему перемещаются вместе. На этот раз они подошли к зданию почты напротив мэрии, где на стене висело несколько телефонов-автоматов. Красивая женщина из театра сняла трубку и начала с кем-то разговаривать. «У нас есть время», — сказала Светлана, повесив трубку. «Прямо сейчас можно рвануть в Кипарисово, я договорилась с Дедовым. Уж он или я точно опознаем этого рыжего. И в случае чего мы вправим ему мозг, чтобы он не смел впредь устраивать самоуправство. Зульфия, ты останешься в коттедже. Ни о чем не переживай. Теперь, считай, почти весь театр Атаманова берет над тобой шество». «Я бы предпочла оказаться в менее зависимом положении», – вздохнула девушка. «Выходи замуж за того парня из Сона», – усмехнулась Света. «И радуйся, если он назначит тебя любимой женой. Или вообще позволит выходить с женской половины дома». К изумлению Дениса, Зульфия даже не стала спорить с соперницей или дерзить ей. Правда, он заметил, что девушка внимательно куда-то смотрит и не особо прислушивается к словам Севастьяновой. «А вот и мой потенциальный жених», – сказала она, – «легок на помине. И брат здесь же. Вон они сидят в зеленых жигулях. Видимо, давно уже следят за нами». «Где они?» – спросила актриса, не сразу поняв. «Да вот же», – показала рукой Зульфия, – «пойду-ка я и скажу им пару слов». «Думаю, есть смысл находиться где-то рядом», – пробормотал Денис. «Я так понял, эти ребята непредсказуемые и не совсем разумные». «Не обязательно», – небрежно бросила девушка. Затем неспешно двинулась по направлению к шестерке. «Это что за жуть такая?» – пробормотал Махмуд, когда приближающаяся девушка откинула капюшон. У Исона тоже отпала челюсть, когда он понял, что сотворила с собой его невеста. «Аллаху Акбар! Это немыслимо!» Девушка обрезала волосы полностью, ликвидировала шикарные черные брови. И на кого она стала похожа теперь? Точно на этих, которых по телевизору показывают. Сейчас у неверных что в России, что в Европе. Одна и та же мерзкая мода. Но это все равно была она, Зульфия. И когда девушка подошла ближе и дважды стукнула кулачком по крыше машины, Махмуд и Исон вышли из авто. «Ты что с собой сделала?» – с негодованием спросил брат. «Я сменила имидж», – коротко произнесла Зульфия. «Я бы сказал тебе, как это называется». «Не трудись. Послушай лучше, что я тебе сейчас скажу. И ты, Исон, тоже. Прекращайте меня преследовать. Никуда я с вами не поеду. Даже если бы очень хотела, и то бы не смогла. Я сдала паспорт для обмена на местный. По той бумажке, которая сейчас на руках, меня просто не пустят в самолет. И когда я получу паспорт обратно, там будет совсем другое имя и другое гражданство. Извини, брат. Я сама позвоню родителям и буду сама просить у них прощения. Я остаюсь здесь. А ты, — обратилась она к Исону, который стоял с раскрытым ртом, — меня не интересуешь вообще. Впрочем, — лукаво улыбнулась Зульфия, — после всего, что ты знаешь обо мне, я тебя вряд ли интересую тоже. Ты продолжаешь гоняться за мной исключительно из своего упрямства. Это ни к чему, поверь. Скажи своему отцу, он поймет. Можешь даже передать ему все подробности.